5. Кремль в Буран конца 1918 года. Как брошенный с пути снегам последней станции в развалинах, как полем в полночь, в свист и гам, бредущий через силу в валенах, как пред концом в упаде сил с тоски взывающий к метелице, чтоб вихрь души не угасил к поре, как тьмою все застелится, как схваченный за обшлага, хохочущую вьюгой нарочный, ловящий кисти башлыка, здоровающуюся в наручнях, а иногда, как пригнанный канатом накрыть корабль с гуденьем, прочь к грядам, срывающийся чудом с якоря, последней ночью, несравним ни с чем, какой-то странный, пенный весь он, Кремль в оснастке стольких зим, на нынешний срывает ненависть. И грандиозный, весь в былом, как визоньера дивинация, несется грозный напролом сквозь неистекший. В девятнадцатый, под сумерки к тебе в окно, он всею медью звонит, сломится, боится, видно, год мелькнет, упустит и не познакомится. Остаток дней, остаток вьюг, сужденных башням в восемнадцатом, бушует, прядает вокруг, видать, не наигрались нас это. За морем этих непогод предвижу, как меня, разбитого, не наступивший, этот год возьмется сызнова воспитывать.